Потом она села как-то бочком в кресло у письменного стола и стала качать ногой вверх и вниз. Положила ногу на ногу и качает одной ногой то вверх, то вниз. Нервничает. Даже не похожа на проститутку. Наверное, от того, что она была совсем девчонка, ей-богу, чуть ли не моложе меня. Я сел в большое кресло рядом с ней и предложил ей сигарету. «Не курю», — говорит. Голос у нее был тонкий-притонкий, и говорит еле слышно. Даже не сказала спасибо, когда я предложил сигарету. Видно, ее этому не учили. «Разрешите представиться», — говорю. «Меня зовут Джим Стил». «Часы у вас есть?» — говорит. Плевать ей было, как меня зовут. «Слушайте», — говорит, — «а сколько вам лет?» «Мне 22. Будет врать-то». Странно, что она так сказала, как настоящая школьница. Можно было подумать, что проститутка скажет: «Да как же, черта лысого!» или «брось заливать!» А не по-детски, будет врать-то. «А вам сколько?» — спрашиваю. «Сколько надо?» — говорит. «Даже острит, подумайте. Часы у вас есть?» — спрашивает. Потом вдруг встает и снимает платье через голову. Мне стало ужасно не по себе, когда она сняла платье. Так неожиданно, честное слово. Знаю, что если при тебе вдруг снимают платье через голову, так ты должен что-то испытывать, какое-то возбуждение или вроде того, но я ничего не испытывал. Наоборот, я только смутился и ничего не почувствовал. «Часы у вас есть?» «Нет-нет», — говорю. «Ох, как мне было неловко! Как вас зовут?» — спрашиваю. На ней была только одна розовая рубашонка. Ужасно неловко. Честное слово, неловко. «Санни», — говорит. «Ну, давай-ка». «А разве вам не хочется сначала поговорить?» — спросил я. «Ребячество, конечно, но мне было ужасно неловко. Разве вы так спешите?» Она посмотрела на меня, как на сумасшедшего. «О чем тут разговаривать?» — спрашивает. «Не знаю, просто так. Я думал, может быть, вам хочется поболтать». Она опять села в кресло у стола. Но ей это не понравилось. Она опять стала качать ногой. Очень нервная девчонка. «Может быть, хотите сигарету?» — спрашиваю. Забыл, что она не курит. «Я не курю». «Слушайте, если у вас есть о чем говорить, говорите. Мне некогда». Но я совершенно не знал, о чем с ней говорить. Хотел было спросить, как она стала проституткой, но побоялся. Все равно она бы мне не сказала. «Вы сами не из Нью-Йорка?» — говорю. Больше я ничего не мог придумать. «Нет, из Голливуда», — говорит. Потом встала и подошла к кровати, где лежало ее платье. «Плечики у вас есть? А то как бы платье не измялось. Оно только что из чистки». «Конечно, есть», — говорю. Я ужасно обрадовался, что нашлось какое-то дело. Взял ее платье, повесил его в шкаф на плечики. Странное дело. Но мне стало как-то грустно, когда я его вешал. Я себе представил, как она заходит в магазин и покупает платье, и никто не подозревает, что она проститутка. Приказчик, наверное, подумал, что она просто обыкновенная девочка, и все. Ужасно мне стало грустно, сам не знаю почему. Потом я опять сел, старался завести разговор. «Ну разве с такой собеседницей поговоришь?» «Вы каждый вечер работаете?» — спрашиваю. И сразу понял, что вопрос ужасный. «Ага», — говорит. Она уже ходила по комнате. Взяла меню со стола, прочла его. «А днем вы что делаете?» Она пожала плечами. «А плечи худые-худые. Сплю. Хожу в кино». Она положила меню и посмотрела на меня. «Слушай, чего ж это мы? У меня времени нет». «Знаете что?» — говорю. «Я себя неважно чувствую. День был трудный. Честное благородное слово. Я вам заплачу и все такое, но вы на меня не обидитесь, если ничего не будет. Не обидитесь». Плохо было то, что мне ни черта не хотелось. По правде говоря, на меня тоска напала, а не какое-нибудь возбуждение. Она нагоняла на меня жуткую тоску. А тут еще ее зеленое платье висит в шкафу. Да и вообще, Как можно этим заниматься с человеком, который полдня сидит в каком-нибудь